И царь с Маруфом обрадовались его рассказу, и Ифрит поднял их и полетел с ними, и не прошло еще часу, как он уже ввел их к царевне. И царевна поднялась и приветствовала своего отца и своего мужа, и, усадив их, предложила им кушанье и сластей, и они проспали остаток ночи. И на следующую ночь царевна одела своего отца в роскошную одежду и одела своего мужа в роскошную одежду и сказала: «О, батюшка, сиди на своем престоле царем, как было раньше, и сделай моего мужа у себя визирем правой стороны, и расскажи твоим воинам о том, что случилось. Приведи твоего визиря из тюрьмы и убей его, а потом сожги. Он нечестивый и хотел войти ко мне развратно, без брака. И он засвидетельствовал о себе, что он нечестивый, что нет у него веры, которой он бы придерживался. И заботься о своем зяте, которого ты сделал у себя визирем правой стороны». И царь ответил: «Слушаю и повинуюсь, о дочка. Но отдай мне перстень или отдай его твоему мужу. Он не годится ни для тебя, ни для него», — ответила царевна. «Перстень будет у меня, и, может быть, я сберегу его лучше, чем вы. Чего бы вы ни пожелали, требуйте это от меня. Я потребую это для вас услуги перстня. Не бойтесь дурного, пока я здорова, а после моей смерти делайте с перстнем, что хотите». «Вот оно, правильное мнение, о дочь моя!» — воскликнул царь, и потом он взял своего зятя и поднялся в диван.